Глава 19. Когда-то давно, в другом мире, я видела переливающиеся картинки, рисунок на которых менялся в зависимости от угла зрения. Вот и сейчас у меня было такое же ощущение, как будто бы все вокруг слегка сместилось, показывая то, что раньше было скрыто, вернее тех, кто раньше был скрыт от наших глаз. Вокруг полянки медленно проступили фигуры в знакомых мне серых одеяниях, точно таких же, как у Винима, только качество ткани было намного лучше. Эти монахи явно никогда не пасли свиней. «Что за...» — выдохнул Арам. Он первый сообразил, что к чему, и когда я освободила Антоса, оттолкнул меня с такой силой, что я едва удержалась на ногах, и кинулся к мальчишке с ножом, намереваясь убить его. Но сейчас он замер, так и не донеся лезвия до тонкой шеи. «Откуда здесь маги? Это вы притащили их?» «Нет», — воскликнула я, — «это не мы. Они пришли с вами, уверена. Они идут за вами с самой северной пустоши. Но поговорить или обсудить случившееся нам не позволили». Маги поняли, что их присутствие раскрыто, и забормотали что-то, делая пасы руками. И одновременно с ними скороговоркой заговорил Антос. И Гладиса Примота. Его руки до сих пор были связаны, и он не мог делать пасы. Но, кажется, ему это было не особенно нужно. Он справлялся и так. Его голос то становился тише, то громче, то поднимался высоко до писка, то становился глухим и низким, как из бочки. И это было не одно заклинание, а целая серия. Я могла разделить их по знакомому мне слову активатору Ферра. Первым делом он сделал так, чтобы наемники, дружно кинувшиеся к нему с оружием, не смогли убить. Они замирали, не доходя двух шагов до него в нелепых позах и со зверскими выражениями лица. Однако стоило сделать шаг назад, как оцепенение спадало. Антос не собирался вредить им. Он никогда мне не врал. Пусть он ничего не говорил о своем прошлом, но я так много знала о его будущем, о том будущем, о котором он мечтал. И именно поэтому рискнула поверить. «Арам!» — закричала я. «Он нам не враг!» Мой кинжал с алой лентой словно сам собой прыгнул в руку. Я снова кинулась к мальчишке. Откуда-то я знала, что у меня получится. Магия, защищавшая Антоса, упруго спружинила от моего тычка, но не заставила застыть, как муху в янтаре. Мне удалось преодолеть сопротивление и поднести руку с ножом к связанным запястьям. Одно движение отточенного лезвия, и веревки упали, а Антос тут же взмахнул руками и заговорил, казалось, еще быстрее. А я развернулась, оставляя его за спиной, и выставила перед собой кинжал. Я готова была защищать мальчишку до последней капли крови, от всех, ведь я обещала никогда больше его не бросать. «Ферра!» — выкрикнул он в очередной раз, и нас накрыла полупрозрачная полусфера, на стенках которой переливалась радуга, как в мыльном пузыре. «Это магический щит!» — звонко закричал Антос. «Выйти можно, зайти нет, но он защитит вас, если вы будете внутри». В этот самый момент с рук одного из магов сорвался огромный огненный шар. С глухим утробным гудением он пронесся несколько шагов, разделявших нас. Но я успела понять, что этот шар способен сжечь заживо всех нас, и приготовилась к смерти. И не только я. Все, кроме Антоса, творившего новое заклинание, замерли, осознав, что пришел конец. Однако огненный шар натолкнулся на мыльный пузырь, который выдул Антос, и с громким шипением погас, превратившись в ничто. Остатки пламени сползли с его поверхности на траву и погасли. И Арам, резко тряхнув головой, изменил решение. «Отставить!» — заорал он во всю мощь своих легких, перекрывая бормотание магов, окруживших нас. «Надо защитить королеву и мага! Он свой!» И в этот момент, как по команде, маги почти одновременно атаковали нас со всех сторон. Огненные шары, хвостатые молнии, вздыбившаяся земля и возникающие из ниоткуда потоки воды обрушивались на нас, создавая хаос. Но щит Антоса останавливал их точно так же, как тот первый огненный шар. Я быстро перестала что-либо понимать, потерявшись в ярких вспышках и грохоте от столкновений магических заклинаний с обманчиво тонкой радужной оболочкой щита. Для меня все происходящее походило на ужасную какофонию звуков и света, от которой можно было спастись, только закрыв глаза и уши. Совершенно непроизвольно я упала на колени и накрыла голову руками, чтобы не видеть и не слышать того кошмара, который происходил за прозрачной пленкой, созданной Антосом. Но от дрожи потревоженной земли спрятаться не удалось. Этот бой был не наш. Ни я, ни наемники, окружившие нас плотным кольцом, ничего не могли сделать. Наше оружие ближнего боя убило бы магов, если бы они имели неосторожность подойти очень близко. Но они бормотали свои заклинания, находясь в отдалении, а стрелы и копья, выпущенные наемниками, не достигали цели, падая на половине пути. Это была битва магов. Один маленький Антос против дюжины взрослых, готовых на все, чтобы убить его и всех нас. Каждое мгновение в нашу сторону отправлялось еще одно смертоносное заклинание. Самыми страшными, на мой взгляд, были два. Тот самый огненный шар, способный спалить все живое дотла, и узкий, как лезвие стилета, поток воды, бьющий с таким напором, что мог бы разрезать не только мягкую плоть, но и твердый камень. Иногда от таких ударов с противным звоном лопался щит, развернутый Антосом, но мальчишка всегда успевал создать еще один, чуть ближе к нам. Его бормотание превратилось то ли в пение, то ли в вой. Он уже не просто махал руками, направляя потоки магии. Он танцевал на крошечном пятачке, изгибаясь в немыслимых па. Даже его белый балахон, казалось, выполнял свою роль, вздымаясь и опускаясь то медленно, как будто бы не весил ничего, то быстро, как будто бы к подолу были пришиты камни. Антос раскраснелся, на щеках появился румянец, а глаза лихорадочно блестели. Иногда он закрывал их, качаясь словно в трансе. Все его силы уходили на отражение ударов по щиту. Атаковать магов он даже не пытался. И мы все понимали, что победа будет не за нами. Это всего лишь вопрос времени. «Он не выдержит долго», — Арам хмуро смотрел на меня. «Их слишком много». Я кивнула. Я чувствовала то же самое. Даже если Антос сильнее каждого из тех, кто на него нападал, их было слишком много против него одного. «Мы выйдем и примем бой», — оскалился наемник. «Мы не станем ждать смерти, словно запертые в хлеву бараны». Я снова кивнула. В горле стоял ком. «Я могу убить их всех!» Антос на мгновение прервал свой танец. «Но мне нужно немного времени и ваш артефакт!» Он взглянул на Арама и честно добавил. «Насовсем!» «И ваш, тетя Элина!» Улыбнулся он мне уголком губ. «Его я верну!» Я не думала ни единого мига. Сдернула артефакт с шеи и вложила зеркало в протянутую ладонь мальчишки. Арам на короткое мгновение замер, решая, стоит доверять магу или нет, а потом сжал губы и вытащил знакомый амулет на длинной цепочке. «Держи, пацан», — произнес он, — «и сделай так, чтобы я не пожалел о своем решении, а мы дадим тебе время». Он улыбнулся, забыв про свое уродство, вынул меч из ножен и, закричав, бросился за пределы щита прямо к ближайшему магу. От неожиданности тот растерялся и замер. Этого хватило, чтобы наемник достиг своей цели и рубанулся всего маха, рассекая тело на две неравные половины. Веером хлынула кровь, окрашивая красным всю полянку и оседая крупными каплями на прозрачном щите. Арам радостно заорал, и его крик подхватили другие наемники, рванувшие вслед за ним. Закипел неравный бой. Маги оправились от неожиданности, но теперь их магия била по беззащитным воинам, останавливая их навсегда. «Тетя Елина», — Антос позвал меня, — «мне нужна ваша помощь. Когда я активирую заклинание, вы должны окропить своей кровью зеркало. Сможете?» Я кивнула. «Смогу, конечно. Нож все еще при мне». Мальчишка улыбнулся светло и радостно, как будто бы за пределами радужного щита не шел кровавый бой насмерть. Как будто бы нам ничего не угрожало, и мы были не на изломанной магии полянки, а в трактире. Он положил зеркало на край вытоптанного им во время боя пятачка, сжал артефакт Арама в правой руке и, вскинув лицо к небу, по-звериному дернул губой, оголяя зубы. А потом началось нечто. Я совсем не разбиралась в магии, но нельзя было не услышать, как изменился тон голоса мальчишки, став похожим на горловое пение, и как по-другому зазвучала его молитва, в которой каждое слово состояло не из букв, а из страшных рычащих звуков, от которых по моему телу побежали мурашки. Измененная Фера я не услышала, а скорее опознала каким-то шестым чувством. Не давая себе опомниться и подумать, полоснула по ладони острым лезвием и на четвереньках кинулась вперед, оказываясь прямо над зеркалом. Кровь хлынула на него, на миг залив всю поверхность. Несколько долгих мгновений ничего не происходило. Я даже успела испугаться, решив, что у Антоса ничего не получилось. Но внезапно началась магия. Моя кровь вспыхнула, превращаясь в яркий, отливающий зеленью свет. Он был таким ярким, что я непроизвольно зажмурилась. И только дикий крик там, за пределами круга, заставил открыть глаза и посмотреть, что же происходит. Бледный, как полотно, Антос, закрыв почерневшие от усталости глаза и прикусив губу до крови, застыл надо мной, вскинув руку, в которой был зажат артефакт Арама. Ядовито-зеленое свечение, вопреки всем естественным законам, возникало из ниоткуда и поднималось вверх по магу, собираясь в кулаке и прорываясь между пальцами мальчишки узкими тонкими лучами, пронизывающими пространство. Лучи метались по полянке, а когда натыкались на магов, вспыхивали, как маленькое солнце, и маги сгорали в ярко-зеленом пламени с дикими криками. Они не сразу догадались, что зеленые лучи находят их в тот самый момент, когда с их губ слетает заклинание-активатор. Я тоже ничего не поняла. Мне рассказали об этом уже позже, когда все закончилось. А тогда просто сидела на земле и крутила головой из стороны в сторону, с ужасом глядя, как умирают в ослепительных вспышках напавшие на нас маги. «Нельзя использовать магию!» — раздался отчаянный крик одного из них, и остальные послушно замерли, остановив молитвы. Но это их не спасло. Наемники все еще были живы и готовы убивать, а Рам, стоявший без движения и ошеломленно наблюдавший за магией, убивавшей магов, взмахнул окровавленным мечом и заорал, что есть мочи. «Добьем тварей, братья!» И с радостным оскалом, от вида которого можно было потерять сознание от страха, кинулся на того, что был ближе всего. Не прошло и четверти свечи, как все было закончено. Все маги были мертвы. Наемники опустили мечи и повалились на землю прямо там, где стояли. А я выдохнула. И только тогда я поняла, что вокруг меня все еще мечутся зеленые лучи в поисках следующей жертвы. Обернулась. Антос стал еще бледнее, а синяки вокруг глаз расползлись наполовину лица, а вокруг губ появились глубокие морщины. Он еле заметно дрожал, и я поняла, что теперь эта странная магия, спасшая нас от смерти, убивает его. «Антос!» — позвала я мальчишку. «Все кончено! Ты можешь остановиться!» Он не отреагировал. Продолжал стоять, вытянувшись в струнку с поднятой к небу рукой. «Антос!» — забеспокоилась я. И тут до меня дошло, почему он улыбался. Он прощался со мной. Эта странная магия забирала его жизнь, как и артефакт Арама, навсегда. «Антос!» — я вскочила и, не думая, кинулась к нему. Я действовала на голых инстинктах, которые требовали во что бы то ни стало спасти ребенка. Зеркало, как совсем недавно нож, само собой прыгнуло в руки, зеленое свечение, исходившее из него, мигнуло, но не исчезло, продолжая убивать юного мага. Кровь из порезанной руки снова попала на гладкую поверхность. Магия загудела в воздухе, вызвав воспоминания призванной души о высоковольтных линиях. Я вцепилась в Антоса и рывком повалила его на землю. А когда он упал, принялась разжимать ладонь, в которой был артефакт. Мне почему-то казалось, что все дело было именно в нем. Но когда ладонь разжалась, оказалось, что в ней ничего нет. Амулет Арама исчез. И свет исходил не из артефакта, а из самого мага. «Антос!» — закричала я и затрясла мальчишку, чтобы он пришел в себя. Слезы хлынули из глаз. Я кричала, звала его, но он не отзывался. И проклятые лучи метались по полянке. «Ваше Величество!» Ко мне подошел грязный, пахнущий кровью и смертью Арам и приложил пальцы к шее Антоса. «Все кончено». Мальчишка, судорожно дернул кадыком. «Спас всех нас. Он пожертвовал своей жизнью. Идемте, его надо отпустить». Он вцепился в меня и потащил прочь. Я кричала. Я цеплялась за Антоса, не желая бросать мальчишку. Моя порезанная ладонь совершенно случайно схватила его за руку, из которой медленно бледнее и истончаясь выходили лучи. Моя кровь попала на кожу, и свет внезапно погас. Мы замерли на один бесконечно длинный миг, после которого мальчишка крупно вздрогнул и судорожно вдохнул с громким всхлипом. «Жив!» – прошептала я, чувствуя, как на лице расплывается улыбка. Арам снова приложил пальцы к шее юного мага и тоже улыбнулся. Наверное, я привыкла к его уродству, но сейчас его ужасный оскал больше не казался мне страшным. «Жив!» – выдохнул он. «Пока жив, но очень слаб». Я кивнула. «Слаб, да, но главное – жив!» Наемники, в отличие от меня, привыкли к битвам и к смерти в бою. Они не стали оплакивать погибших товарищей, не стали страдать над ранеными. Они действовали быстро и деловито, перевязали раненых, нарубили дров и сложили погребальные костры для убитых, в том числе и магов, тех, которых еще можно было похоронить. Привели в порядок лагерь, перенеся чудом уцелевшие походные шатры под деревья, потому что после магического боя земля на полянке превратилась в бугристое поле, словно изрытое огромными кротами, залитое кровью убитых и ограниченное по периметру горелыми проплешинами. Только в центре, там, где был щит Антоса, осталась крошечная ровная площадка с вытоптанной травой. Я все это время так и просидела там, держа голову бессознательного Антоса на коленях. Мне казалось, стоит отойти хотя бы на один короткий миг, и он уйдет из этого мира навсегда, а я не могла этого допустить. «Ваше Величество!» Ко мне, ведя под уздцы наших с Антосом лошадей, которые сбежали еще в самом начале схватки, подошел Арам. «Мы нашли вашу поклажу. Вы можете умыться и переодеться». «Нет», — мотнула я головой. Голос звучал хрипло и устало. «Я не могу. Антос, я боюсь оставить его». Арам кивнул. Он не стал настаивать. Кивнул кому-то из своих, приказывая забрать лошадей, а сам присел рядом. Помолчал немного, а потом спросил. «Откуда вы узнали про магов? Мы ничего не замечали». Я улыбнулась уголком губ. Неудивительно. Никто не мог бы заметить магов, которые сами не хотели, чтобы их увидели, но... Я вынула из-за пазухи артефакт Великой Матери. Это зеркало когда-то принадлежало богине. С его помощью я могу увидеть то, что происходит с моими детьми. Не совсем понимаю, как это связано с магами. «Все довольно просто», — вздохнула я. «Я должна была догадаться раньше. Все же у меня есть приемные дети, которых я тоже могу видеть в этом зеркале». Арам продолжал смотреть на меня вопросительно. Он так ничего и не понял. Впрочем, стоит ли винить других, если сама оказалась на редкость глупой? Зеркало показывает тех, кого ты сама считаешь своими детьми. Богиня считает своими детьми всех людей, живущих на земле. Когда-то я была ее воплощением. И мне знакомо это чувство родства со всеми. И сегодня я совершенно случайно поймала его во время сильного эмоционального напряжения, когда посчитала, что Великая Мать решила вернуться в мое тело. И увидела, что на поляне на самом деле гораздо больше людей, чем видят мои глаза. Арам молча кивнул. «Тетя Елена», — слабый голос Антоса заставил меня вздрогнуть. «Так это правда! Вы правда можете быть всех не мамой! Я так хочу увидеть свою маму! Я поэтому сбежал. Я ее совсем не помню. Совсем».